Глава 25. Елена. «Андрюш, может, не стоит сразу в баню?» – настороженно уточнила у мужа, озираясь вокруг. «Так, не паникуй», – скомандовал он, щелкая переключателями отопления, бойлера с водой и сигнализацией. «Сейчас все будет. Это моя нора. И самое лучшее место в ней – это баня. Посему с него и начнешь знакомиться с местностью. Должен же я впечатление произвести. И вообще, тебе тут жить». «Ну, если ты уверен», – все еще сомневаясь, протянула я. «И если жить?» И запнулась, вспомнив, после того, как вертолет с Максом за штурвалом на удивление благополучно доставил нас в аэропорт, мы несколько волнительных часов мне отказались сообщить, куда летим, путешествовали еще одним видом воздушного транспорта. А потом, обеспечив меня соответствующей одеждой и загрузив самодельный прицеп различными запасами, отправились в путь, сначала на машине, затем на крошечной перевалочной базе пересели на Буран и через пару часов добрались к месту назначения. «Тут мама меня точно не найдет, чтобы высказать все, что она, несомненно, на мой счет думает», – про себя усмехнулась я, продолжая осматриваться вокруг. «Невероятное место. И дело даже не в атмосфере совершенного уединения и первозданности окружающей природы. Домик затерялся где-то на границе тундры и тайги, на краю земли, где холодно, снежно и безлюдно. Нора Добровольского меня умилила. Это место выдавало его с головой». «Еще как уверен. И вообще баня с дороги – лучшее средство. А мне и вовсе сил набраться надо. Так что ты пока тут осваивайся, а я топить, воду греть и прорубь делать». «Прорубь? Это звучит серьезно. Даже бурая внутри меня боязливо взвизгнула, но сразу стыдливо замолкла, стоило белому волку самодовольно рыкнуть в ответ. «Андрей!» Спохватившись, окликнула, заставив оборотня приостановиться в дверях. «Может быть, лучше раны твои посмотрим? Или поговорим?» Его состояние меня реально беспокоило. Муж выглядел бледным. На его самочувствии такое путешествие не могло не сказаться, даже с учетом повышенной звериной выносливости. «Все в бане», — улыбнулся он, но, секунду подумав, ручку двери отпустил и вернулся ко мне. Крепко обхватив рукой за плечи, притянул к себе и, дурачась, поцеловал в нос. «У нас целая жизнь впереди. Все успеем. А пока я так устал от всего за эти 2 месяца. Хочу почувствовать себя дома. И чтобы ты тоже смогла это ощутить. Баня даже мертвого на ноги поставит. Не тревожься ни о чем. Хорошо?» «Хорошо». На миг прижавшись щекой к мужскому плечу и глубоко вдохнув его аромат, счастливо кивнула я. Едва сдерживаемое нетерпение, какой-то жадный драйв, что я ощущала в белом, интриговал. «Иди». Действительно, очень любопытно было выяснить, чего же он так жаждал, чем стремился меня удивить. Мне и самой отчаянно хотелось погрузиться в настоящее, оставив позади все воспоминания о болезненно напряженных и зачастую обидных моментах начала наших отношений. Древний договор и все с ним связанное остались в прошлом. И если истинная жизнь моего волка здесь, я тоже желаю оценить это место. И если получится, то и так же привязаться. Последнее наверняка несложно. Укромное местечко. Мысленно охарактеризовала его убежище, сбрасывая куртку на увиденный неподалеку табурет. И вслед за Андреем вышла на улицу. Начну знакомство снаружи. Морозец приятно холодил лицо. Ароматы окружающей природы пробуждали во мне звериные инстинкты, вынуждая дышать глубже. На фоне густого леса, высоких сугробов и искрящихся снежных шапок на лапах растущих вплотную вековых елей, дом выглядел уютно. Из круглых бревен, с крышей необычной формы, под которой наверняка пряталась большая комната. По самые окна, заваленные пушистым снегом, он с первого взгляда вызывал ощущение тепла и покоя. Почему-то я не сомневалась, что муж все тут сделал сам. И что называется, с любовью. Это чувствовалось. Мгновенно уловив запах дыма, перевела взгляд на еще одно бревенчатое строение, чуть позади, пресловутая баня. Сразу догадавшись, подивилась ее размером. Баня немногим уступала дому, а Андрей уже протоптал к ее дверям дорожку. Проявив любопытство, заглянула и в небольшой сарай, что с торца примыкал к дому. Там обнаружился наш буран с уже частично рассортированным грузом, какой-то инвентарь, электрогенератор и наземная часть водяного насоса. Потянув носом, вычленила из общей груды коробки с замороженным мясом и контейнер с крупами. «Организую ужин, если сумею найти кухню», – решила я, подхватывая припасы, чтобы забрать с собой. По ощущениям, время уже перевалило за полдень. Вновь войдя в дом, стянула мягкую теплую обувь и отправилась искать плиту. Или печь? Как выяснилось, тревожилась я зря. Помимо небольшого, практичного холла, на первом этаже имелись кухня, продовольственная кладовка, душ с туалетом и символическая гостиная. И все вполне современного и удобного в использовании вида. Какой-то особенной внутренней отделки не было. Все те же пахнущие смолой деревянные панели, гладкий дощатый пол и такой же потолок. Но при всей скромности обстановки внутри дом был уютным. Яркие занавеси на больших окнах, под цвет им небольшие коврики на полу и удобная мебель. Нашлись и плита, и холодильник, пока пустой, и большой деревянный обеденный стол. А главное, не пропало желание готовить. Более того, оно оформилось в нечто конкретное. Атмосфера дома навеяла. Когда спустя пару часов пахнущий дымком и морозцем Добровольский появился в доме, я уже с самым предвкушающим настроением выкладывала на стол тарелки. «Ммм, пришел на запах!» – засмеялся он, неожиданно обняв меня. «Да чего же удачной была мысль связать свою жизнь с поваром! Так кухня станет не менее любимым местом, чем баня!» Слегка вздрогнув, то ли Андрей подкрался неслышно, то ли я задумалась, обернулась в кольце рук мужа, желая увидеть выражение его лица. Проголодался? Для Добровольского природа и так не поскупилась, но в светло-сером вязаном джемпере и плотно облегающих ноги брюках он выглядел просто потрясающе. Таким домашним, таким... моим. И, кстати, как дела с баней? Очень. Муж потерся носом о мой висок, согревая теплом взгляда. Умопомрачительно. Таким родным и близким я себе его раньше даже не представляла. Но это место изменило Андрея, сделав его открытым, простым и добродушным. А может быть, причина в наконец-то наступившей развязке? То, что мы ели в полете, я даже не почувствовал. А аппетит разгулялся не на шутку. Тем более у тебя тут так вкусно пахнет. А баня готова. Я как раз пришел забрать тебя мыться. «Давай сначала поедим», – предложила я, желая не только накормить мужа, но и стремясь какое-то время провести рядом с ним в спокойной обстановке. С момента первой встречи ритм нашей жизни лишь нарастал, нагнетая напряжение и закручивая тугим узлом нервы. И вот сейчас, имея возможность просто побыть рядом, не хотела ее упускать. Переместив руки на грудь Андрея, слегка погладила его поверх джемпера. «Конечно». «Знаешь, замерла на месте, внезапно поймав себя на странной мысли. Я совершенно не чувствую бурой». Андрей прищурился, на секунду погрузившись в собственные внутренние ощущения. «А я своего волка», – кивнул он после небольшой паузы и тут же улыбнулся, плавно проводя кончиками пальцев по моим волосам.